На развалинах цезарских палат, над грудой мусора, где плющ тоскливо вьется, над сводами глухих и темных галерей, в груди моей сильней живое сердце бьется, и в жилах кровь бежит быстрей. Пускай вокруг меня тяжелые громады, из праха выстают и храмы, и дворцы, и драгоценные пестреют колоннады, и воскресают мертвецы. И шум на площади, и женщин вереница, и вновь увенчанный святой алтарь горит, и из-под новых врат золотая колесница к холму заветному спешит. Нет, нет, не ослепишь души моей тревожной, пускай я не дерзну сказать, ты невелик. Но, Рим, я радуюсь, что грустный и ничтожный ты здесь у ног моих приник. Безжалостный Квирит, тебя я ненавижу за то, что на земле ты видел лишь себя. И даже в зрелищах твоих кровавых вижу, что музы прокляли тебя. Напрасно лепетал ты эллинские звуки, ты смысла тайного речей не разгадал, и на учителя безжалостные руки палач всемирный подымал. Законность измерял ты силою великой. Что ж сиротливо так безмолвствуешь теперь? Ты сам, бездушный Рим, пал жертвой силы дикой, как устаревший хищный зверь. И вот растерзаны блестящие одежды, в тумане утреннем развалина молчит, и трупа буйного, жестокого невежды слезой Камена не почтит. Между 1856 и 1858 годами.